охлаждают наши напитки. Походу мы застряли до утра на этой вечеринке. Я выпускаю всех своих зверей наружу. Я встречаюсь взглядом с ней и смотрю ей прямо в душу. В сердце бомба, как так можно? Пульс взорвется, как хлопушка. Чё по танцам, чё так броско? Хочу пошло, значит буду эта леди в черном платье. Распустила свои когти, ее золотые пряди. Я весь уже на взводе, на нас смотрит весь танцпол. Ведь мы не знаем эту меру. Здесь все хотят быть мной и моей черной пантерой. Пантера черная, чо-чо-чо-чо по танцам. Я на танцполе, ты тоже, не напрягаемся. Кубики льда охлаждают наши напитки. Походу мы застряли до утра на этой вечеринке. Пантера черная, чо-чо-чо-чо-чо-черная. Пантера черная, чо-чо-чо-чо-чо-черная. Кубики льда охлаждают наши напитки. Походу мы застряли до утра на этой вечеринке. На твоей блузке, детка, пятна от мартини. Я бы заценил тебя в бикини. Мы тонем в алкоголе, будто мы в бикини ботом. Я робот без чувств. Алоэ, ты правда хочешь знать, кто я, кто я, кто я, кто я? Я робот без чувств, у меня электросердце. Можешь покопаться в проводах, если интересно. Это черная пантера, мне всю ночь носит чердак. Я тащу тебя на танцпол, беру твою ладошку в свой кулак. Пантера черная, чо-чо-чо-чо по танцам. Я на танцполе, ты тоже, не напрягаемся. Кубики льда охлаждают наши напитки. Походу мы застряли до утра на этой вечеринке. Пантера черная, чо-чо-чо-чо-чо-черная. Пантера черная, чо-чо-чо-чо-чо-черная. Кубики льда охлаждают наши напитки. Походу мы застряли до утра на этой вечеринке.